«Не прикасайся ко мне», — произнесла она спокойно и страшно. «Ирка», — жалобно сказал я, — «Иришка, тебе плохо?» «Животное», — непонятно сказала она, оторвала руку от волос и поднесла к губам дрожащую сигарету. Я увидел, что она плачет. «Скорую помощь!» «Не поможет, не поможет! При чем здесь скорая помощь? Валерьянки, брому, господи, лицо-то у нее какое!» Я схватил стакан и налил воды из-под крана. «Теперь, — сказала Ирка, судорожно затягиваясь и отстраняя локтем стакан, — и телеграмма это понятно. И все, докатились. Кто она?» Я сел и отхлебнул из стакана. «Кто?» — тупо спросил я. На секунду мне показалось, что она хочет меня ударить. «Это надо же! Какая благородная скотина!» — проговорила она с отвращением. «Не захотел, значит, осквернять супружеское ложе. Ах, как благородно! У сына в комнате развлекался». Я допил воду и попытался поставить стакан, но рука меня не слушалась. «Врача!» — металась у меня в голове. «Ирка моя, маленькая, врача!» «Ладно», — сказала Ирка. Она больше не смотрела на меня. Она смотрела в окно и курила, поминутно затягиваясь. «Ладно, не будем. Ты сам всегда говорил, что любовь — это договор. У тебя всегда это очень красиво получалось. Любовь, честность, дружба. Только уж могли бы проследить, чтобы лифчики за собой не забывали. Может быть, там еще и трусики найдутся, если поискать». У меня словно шаровая молния лопнула в голове. Я сразу все понял. «Ирка», — сказал я, — «господи, как ты меня напугала!» Конечно, это было совсем не то, что она ожидала услышать, потому что она вдруг повернула ко мне лицо, бледное, милое, заплаканное лицо, и посмотрела на меня с таким ожиданием, с такой надеждой, что я сам чуть не разревелся. Она хотела только одного, чтобы все сейчас же разъяснилось, чтобы все это оказалось чепухой, ошибкой, нелепым совпадением. И это был последний камушек. Я больше уже не мог, я больше не захотел держать это при себе. И я обрушил на нее всю лавину ужаса и сумасшествия последних двух дней. Не знаю, наверное, вначале мой рассказ звучал как анекдот, скорее всего, так оно и было, но я говорил и говорил, ни на что не обращая внимания, не давая ей возможности вставить язвительные замечания, кое-как, без всякого порядка, плюнув на хронологию, я видел, как выражение недоверия и надежды на ее лице сменилось сначала изумлением, затем беспокойством, затем страхом и, наконец, жалостью. Мы уже сидели в большой комнате перед распахнутым окном. Она в кресле, а я на ковре рядом, прижавшись щекой к ее колену. И тут оказалось, что за окном гроза. Фиолетовая туча развалилась над крышами, хлещет ливень, и свирепые молнии ввинчиваются в теме двенадцатиэтажника, уходя в него без остатка. Крупные холодные брызги шлепались в подоконник, залетали в комнату, порывы ветра вздували желтые шторы, а мы сидели неподвижно. И она тихонько гладила меня по волосам. А я испытывал огромное облегчение. Выговорился, избавился от половины тяжести. И теперь отдыхал, прижав лицо к ее гладкому, загорелому колену. Гром грохотал почти непрерывно, и разговаривать было трудно, да и, в общем-то, мне и не хотелось больше разговаривать. Потом она сказала: «Димка, ты только не должен на меня оборачиваться. Ты должен так решать.